скажу вам без балды. Мы все десантники. Мы прыгаем ништяк под куполом неба. Заточкин с блудуна. Я давай, Заточкин, к прыжку готов. Не взял свой парашют. Прыгай, боец. И звонко сиганул. А, парашют забыл. И я ему крикнул: держися за воздух, держися за звезды. Ну и болван ты, Заточкин. Держися за небо, ведь ты же десантник. Не хочу быть десантником. Держися за воздух. Держуся. Держися за звезды. Не помогает. Держися за тросы. За трусы только могу держаться. Пускай ветер носит. Да, уже поносит. Я прыгнул вслед за ним. Ну, бойцы, я пошел. Догнал и ухватил. Держись, боец. И парашют раскрыл. Держись, боец. И мы приземлились. И мы приземлились. Ведь мы десантники. И все нам до балды. Не хочу быть десантником. Мы прыгаем ништяк и крутим морталец. Держися за воздух, держися за звезды, держися за небо, ведь ты же десантник. Не хочу быть десантником. Держися за воздух. Держуся. Держися за звезды. За тросы. За трусы только могу держаться. Пускай ветер носит. Да, уже поносит.